И те мужи, что не женясь, сами воспитывают малых детей, одевают, стирают и моют, после смерти ли супруги или бегства загулявшей русской гетеры, почему никто даже и в великой русской литературе да не имел его вовсе и побеждал или погибал так же бесславно, как и рядовые воины, во славу не себя самого, но великой Руси. А гербом, особую метою русского рыцаря, являлся истори, да и до днес является не внешний какой-либо знак, а знак потаенный, который лишь иногда просветит во взоре, знак горний, душевный или, вернее, духовный, не всякому видимый свет. Глава 13. Осень. Срублены новые хоромы для Стефана с Нюшей. Петр с Катериной перешли жить к отцу Никодиму. Без оспоров поделены слуги, пажити и добро. Опустел старый Кириллов терем. Когда-то тесный, рубленный всего на две связи, он теперь неожиданно оказался слишком большим. Из Орды воротился князь Симеон с пожалованием. Великое княжение Владимирское осталось за Москвой. Родонежане старые и новые вздохнули облегченно. Не знали еще, каков новый князь и как проявит себя, но так хотелось прочного, незамутненного княжескими ссорами и наездами ханских послов мира. По хотению своему и князя Симеона за глаза наделяли многими добродетелями, нищелюбив, справедлив, богомолен, трезвенен. Вскоре радонежская дружина вкупе с Переяславской ушла в поход к Новгороду Великому. Туда же выступили Владимирская, Суздальская, Ростовская и Ярославская рати. Князь Симеон, видимо, не шутя, намерил продолжать дело отца. Общего ополчения, впрочем, не собирали, так что сыновья Кирилловы остались дома. Видно стало, что до серьезной войны дело все-таки не дойдет. Варфоломею по осени пришлось ехать с хлебным обозом в Нижний Новгород, так что серьезный разговор с матерью отложился опять. Воротился он с огрубевшим, иссеченным холодными ветрами лицом, повзрослевший, смутный от переполнявших его новых впечатлений и дорожных картин, в коих ему теперь предстояло разбираться на досуге. Нищие на раскисших дорогах, грязь и дожди, купеческие байки о разбойниках, вырезавших по дороге к Мурому будто бы целые караваны гостей торговых, дымные, вросшие в землю, крытые соломою избы, скирды хлеба, воронье нападали, бабы, что, сложив руку лодочкой, долго смотрят во след обозу, словно провожая родных, короткие ночлеги, дорожная усталость и тоска. И вдруг на круче Клязьмы, вознесенной громадою валов и царственную роскошью белокаменных соборов, потрясший его Владимир, про который он только лишь слышал до сих пор. Он выстоял службу под величавыми сводами Успенского собора, побывал в Дмитриевском храме, засунув нос и на митрополичий двор, откуда его, впрочем, довольно нелюбезно выгнали, потолкался в торгу, наслушавшись разных разговоров и толков, наглядевшись на торговое многолюдство, уличную тесноту и всегда резкое в огромном городе сочетание выставленного на показ богатства и нищеты. Уже здесь он увидел многочисленных татарских гостей, развалисто, словно хозяева, ходивших по городу. приметил и косые взгляды горожан, бросаемые на непрошенных гостей. И татарская дань, неминучая, о которой каждую осень начинали толковать в Радонеже, наполнялась для него новым глубоким смыслом.